Если он так боится, то снимает рубашку перед поркой. Арвилл снова нахмурился. Ты мне это объяснишь. Если ты лгал раньше, признайся, и все будет хорошо. Я знаю, как мальчишки любят сочинять дурацкие сказки, и его глаза поблескивали за стеклами очков. Но если ты сейчас солжешь, то ни я, ни кто-либо из моих ребят не будут зашивать тебя. Мне не лгут, — он скрестил руки на груди. Ну, объясняй. Я не понимаю, что происходит. А этого я не люблю больше всего на свете. Последнее спасение — правда. Мой наставник Абенти научил меня в целительском искусстве всему, чему мог, — объяснил я. Когда мне пришлось жить на улицах Торбиана, я лечил себя сам. Я указал на свое колено. Сегодня я не надел рубашку, потому что у меня всего две рубашки. А прошло уже много времени с тех пор, когда у меня их было так много. — А Налрут? — спросил Арвилл. Я вздохнул. Я не вписываюсь в общие рамки, сэр. Я младше всех, и многие люди думают, что мне здесь не место. Я огорчил многих студентов тем, что так быстро попал в Арканум, и я умудрился настроить против себя магистра Хэмме. Эти студенты и Хэмме с друзьями, все они наблюдают за мной, ожидая малейшего признака слабости. Я перевел дух. Я принял Налрут, потому что не хотел потерять сознание. Мне нужно было показать им, что они не могут причинить мне боль. Насколько я знаю, лучший способ оставаться в безопасности — это заставить врагов думать, что они не могут причинить тебе боль. Все сказанное звучало довольно неуклюже, но было правдой. Я ответил магистру медицины вызывающим взглядом. Наступило долгое молчание. Арвилл смотрел на меня. Его глаза немного сузились за очками, словно он пытался что-то разглядеть внутри меня. Потом он снова потер верхнюю губу пальцем. «Наверное, если бы я был старше...» Медленно произнес он так тихо, словно говорил сам с собой. «Я бы сказал, что ты выставляешь себя на посмешище. Что другие студенты — взрослые люди, а не вздорные дрочливые мальчишки». Арвилл снова помолчал, все так же рассеянно теребя губу. Затем его глаза заискивались морщинками по краям. Он улыбнулся мне, но я не настолько стар. Пока нет, даже наполовину. Всякий, кто думает, что мальчишки невинные и милы, никогда сам не был мальчишкой или позабыл об этом. А тот, кто думает, что люди не бывают жестоки и не причиняют друг другу боль, вряд ли часто выходит из дома, и уж, конечно, он никогда не был медиком. Мы видим последствия жестокости чаще, чем кто-либо. Прежде чем я успел ответить, он сказал: «Закрой рот, Элир Квоут, или я почувствую себя обязанным влить в него какое-нибудь сильное тонизирующее». «Ага, вот они и пришли». Последнее было сказано про двух студентов, появившихся в комнате. Один — тот самый ассистент, который меня уже видел, другой же, к моему удивлению, оказался девушкой. «А, Релар Молла!» — обрадовался Арвилл. Все следы нашей серьезной беседы исчезли с его лица. «Вы слышали, что у вашего пациента два прямых чистых пореза. Что вы принесли, чтобы исправить ситуацию?» «Прокипяченный лен, крючковую иглу, нитку из кишки, спирт и йод», — решительно сказала девушка. У нее были зеленые глаза, ярко выделявшиеся на бледном лице. «Что?» — возмутился Арвилл. «Никакого симпатического воска?» «Нет», — ответила она, побледнев еще больше. «А почему нет?» Она поколебалась. «Потому что он мне не нужен». Арвилл выглядел доволен. «Да, конечно, он вам не нужен. Очень хорошо. Вы мыли руки перед тем, как пришли сюда?» Мола кивнула, мотнув короткими светлыми волосами. «Тогда вы зря потратили время и силы», — строго сказал Арвилл. «Подумайте обо всех болезнетворных бактериях, которых насобирали, пока шли сюда по длинному коридору. Вымойте руки еще раз и начнем». С привычной тщательной быстротой девушка вымыла руки в ближайшей раковине. Арвилл уложил меня на стол лицом вниз. «Пациенту дали притупляющие?» — спросила она, хотя я не мог видеть ее лица, но услышал в голосе тень сомнения. «Анестезию», — поправил Арвилл. «У вас хороший глаз на детали, Мола. Нет, не давали. Итак, что вы будете делать, если Элир Квоут уверяет вас, что ему никакие лекарства не нужны? Он заявляет, что у него самоконтроль, как прут из рамстонской стали, и он не станет дергаться, когда вы будете его зашивать». Тон Арвилла был серьезным, но я мог уловить намек на усмешку, прячущийся в его словах. Мола посмотрела на меня, затем снова на Арвилла. «Я скажу ему, чтобы не придуривался», — ответила она после короткой паузы. «А если он упорствует в своих заявлениях, что не нуждается в обезболивающих?» Последовала более долгая пауза. «Он не кажется истекающим кровью, так что я приступлю. Я также объясню ему, что если он будет слишком сильно дергаться, то я привяжу его к столу и буду лечить, как считаю нужным для его благополучия». «Хм...» Арвилл казался слегка удивленным ее ответом. «Да, очень хорошо. Итак, Квоут, вы все еще желаете отказаться от обезболивания?» «Спасибо», — вежливо ответил я, — «мне не нужно». «Прекрасно», — сказала Мола, — «словно я подписал себе приговор. Во-первых, мы прочистим и стерилизуем рану. Спирт сжег, но это было самое худшее из всей процедуры». Я постарался максимально расслабиться, слушая, как Мола объясняет свои действия по мере выполнения. Арвилл выдавал непрерывный поток комментариев и советов. Я занял свой разум другими мыслями и постарался не дергаться от сглаженных Нарлутом уколов иглы. Мола быстро закончила и принялась перевязывать меня с восхитительным проворством, пока она помогала мне сесть и обвязывала льняной тканью. Я задавался вопросом, все ли ученики Арвилла так вышкалены, как она. Мола заканчивала последние узлы на моей спине, когда я почувствовал легкое, как перышко, прикосновение к плечу, почти неощутимое сквозь налрут, оглушавший меня. «У него прекрасная кожа», — услышал я задумчивые слова Молы, вероятно, обращенные к Арвиллу. «Реллар», — сурово сказал Арвилл, — «такие комментарии непрофессиональны. Я удивлен вашей бестактностью». «Я говорила о шраме, который получится», — язвительно возразила Мола. «Полагаю, останется не больше, чем бледная линия, при условии, что он сможет сохранить в целости шов». «Хм», — сказал Арвилл, — «да, конечно. А как ему этого избежать?» Мола обошла стол и встала передо мной. «Избегать движений вроде этого», — она вытянула руки перед собой, — «или этого», — и подняла их высоко над головой, — «избегать слишком быстрых движений любого рода, бег, прыжки, лазанье. Повязку можно будет снять через 2 дня. Не мочи ее». Она повернулась к Арвиллу. Он кивнул. «Очень хорошо, Реллар, вы свободны». Он посмотрел на младшего ученика, молча наблюдавшего за процедурой. «Ты тоже можешь идти, Джерри. Если кто-нибудь спросит, я буду в своем кабинете. Спасибо». Через мгновение мы с Арвиллом снова остались вдвоем. Он стоял неподвижно, прикрыв рукой рот, пока я осторожно надевал рубашку. Наконец, он, видимо, принял решение. «Элир Квоут, ты хочешь учиться здесь, в Медике?» «Очень, магистр Арвилл, от всего сердца», — сказал я. Он покивал, все так же прижимая руку к губам. «Приходи через 4 дня. Если ты достаточно умен, чтобы не сорвать швы, ты будешь здесь». И магистр подмигнул мне.